Глава 16. В течение следующих 2 суток ситуация на борту изменилась. Я опять стала объектом повышенного внимания. На меня косились, любопытство прямо-таки снедало весь экипаж. 314 брутальных мужчин, как самые заправские кумушки, провожали меня выразительными взглядами, в которых читалось: «А что было-то? Что случилось с Бианой? Что с ним сделал этот мелкий толстый царик?» Закутавшись в шарф и подняв повыше накладные плечи, я перемещалась по кораблю, тщательно выбирая маршрут, глядя по сторонам особенно внимательно на поворотах, и пару раз замечала, что стоило Эссару Тарию увидеть меня, как он тут же резко менял направление на противоположное. Неужели прячется? Или боится? Мысли были настолько смехотворные и нелепые, что я тут же отметала их в сторону. Мы с Фисником шли к борделю, как я про себя обозначила то помещение, которое положено посещать любому нормальному мужчине. Там вроде бы сбой в системе случился. Стоило нам выйти из лифта на нужном этаже, услышали странный шум. Я же ощутила целую гамму эмоций: любопытство, боль, страх, интерес и злорадное удовлетворение. Завернув за угол, мы увидели столпившихся у входа в заведение и лишту, которые не давали сомкнуться открытым настежь автоматическим дверям, а изнутри неслись рычание и грохот. Уж не громит ли кто-то корабельный роботизированный притон? Фисник, с изумлением оглядев собравшихся здесь сослуживцев, осторожно поинтересовался: «А что вы тут делаете?» В этот момент из борделя выскочили 2 женщины-робота, а вслед им полетела металлическая подставка для ног, причем вырванная, что называется, с корнем, и, похоже, не подлежащая ремонту. Добежав до мужчин, оба робота остановились, припали к груди ближайших Илишту и синхронно выдали каждое из своего высокотехнологичного репертуара: «Что прикажет мой повелитель? Ртом, руками или как? Доставай хозяйство, сейчас помну». Я едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Некоторые хмыкнули, а те, к кому обращались роботы, застыли. До меня донеслось их смущение. К всеобщему облегчению кибердамочек срочно деактивировали. Видимо, ни один Илишту свои личные предпочтения на общее обсуждение не готов выносить. После того, как в борделе треснула одна из перегородок от чьего-то яростного удара, Фисник поинтересовался: «Да что происходит и кто там бузит?» Я осторожно выглянула из-за его спины. Кто-то из мужчин, продолжавших внимательно следить за развитием событий, не глядя на нас, ответил: «Эссар Тарий, громит. Недоволен чем-то? Настройками, наверное, или бионик не угодила?» — поделился один из любопытствующих. «Ага», — тут же добавил другой, — «или у самого настройки сбились не в ту сторону». «Нет, у него, наверное, сбой в программе, и не мнется, не стоит, не работает», — ехидно прокомментировал третий. Мужчины довольно громко обсуждали ситуацию, и в следующий момент ненадолго притихший погромщик заревел взбешенным зверем, а из кабинки в нашу сторону полетело целое кресло. 2 любопытствующих вынесло в дверной проем вместе с креслом. Они надавили на других, и все повалились на пол. Лишь я вовремя отскочила и теперь столбом стояла, испуганно глядя на лежащих в повалку и возмущенно пыхтящих Илишту, а из заведения донесся новый рев Тария Бианы. Спутать его с кем-то другим было невозможно. Меня заметили, и теперь снизу вверх на меня смотрелось 10 рассвирепевших пострадавших. Я икнула от страха, извинилась шепотом и, пятясь назад, быстро ретировалась. Оставшиеся полдня и носа не высовывала из нашего служебного отсека, усердно ковыряясь в оборудовании. Фисник меня ни о чем таком не расспрашивал и все чаще поглядывал с неуверенным любопытством и сомнениями в душе. По всей видимости, и у него возникли сомнения на мой счет. Эх, еще чуть-чуть, и последнего сочувствующего потеряю. Утром следующего дня я все-таки отважилась сходить поесть. Вчерашний ужин пропустила, и голод выгнал меня из укрытия. Опустив голову, шла по коридорам и старалась не обращать внимания на встречающихся по дороге мужчин. Самое удивительное, явного внимания моей персоне никто не уделял. Более того, все старательно проявляли полное безразличие, как будто ничего не произошло. Но каждого одолевало любопытство, стоило заметить меня. До столовой осталось преодолеть всего один перекресток и пару поворотов. Завернув за угол, притормозила, потому что впереди шли двое и о чем-то разговаривали. Я не хотела обгонять Лишту, не хватало еще, чтобы начали сравнивать, насколько мой зад похож на женский. Поэтому, тихонько следуя за ними, изучала широкие спины, крепкие ноги и большой заживляющий пластырь на голове одного из мужчин, закрывающий часть затылка и прижимающий ухо к голове. Оторвали его, что ли? У второго, как я смогла разглядеть сзади, зафиксирована повязкой рука. Сломана? Где они успели получить настолько значительные повреждения, что их не смогли сразу вылечить в медотсеке? Удивление перешло сначала в изумление, затем, стоило невольно прислушаться к разговору раненых, в мучительный стыд. «Я больше рта не раскрою перед Исаром, иначе совсем покалечит, чтоб не только ему жизнь неласковой казалась. Вчера он вообще разум потерял, а на днях до своего Сывара с парнями за драку в столовой порезал и приказал к женщинам отправляться за нарушение дисциплины и нанесение ран, а теперь сам четверых покалечил». Зло отпарировал собеседнику тот, что шел с зафиксированной рукой. «Ты сам разум потерял, Харай!» — тут же возразил Одноухий. «Вы насмехались над ним, выказали ему неуважение, а Тарий Бианы этого не спустит никому. Вот и Старпом с командором полностью на стороне Бианы. Скажи спасибо, что вас не арестовали за презрительные высказывания в лицо офицеру». «Да? Чего ж тебе досталось-то, раз ты на стороне Исара?» Зло зашипел в ответ на сомнения в его разумности Харай. Одноухий махнул рукой. «Что он? Там нас всех сортировать должен был. Кто смеялся, а кто нет. Самому надо было раньше думать, а не уши греть, когда командиры презрением поливают. Да и по большому счету мне все равно, какие страсти бушуют внутри Эссара Бианы. Он сильный мужик и всегда таким останется, несмотря на некоторые особенности». «Ну-ну, особенности. Я про такие особенности впервые слышу. Ну, ладно, бывало, что на женщин других рас наши реагировали, если они физиологически подходили. Но чтобы на мужиков...» «Да какой там мужик? Одно название». Одноухий снова махнул рукой. «Хорошо, что царик, а не Илишту, а то не повезло бы ему в жизни, а так, может, и найдет кого». «Ага, нашего безопасника». Снова злорадствовал Харай. «Ты о чем, Дирен? Кого он теперь найдет, когда Бианы приглянулся?» «Заткнулся бы ты, Харай!» — зло зашипел Дирен. «А то не приведи звезды, услышит кто. И тогда эссар Бианы тебе не только руки, но и все самое дорогое поотрывает. И не забывай, что подобное с любым из нас произойти могло. Радуйся, что не ты сейчас на его месте». «Ты правда думаешь, что с любым?» — Харай спросил скептически, но я почувствовала его затаенный страх. Дирен хмыкнул с пониманием и ответил, заставив меня похолодеть. «Подобное впервые происходит, по крайней мере, я о таком не слышал. Хотя мутный этот царик какой-то». Он помолчал мгновенье, а потом закончил уже возле столовой. «Не зря же Биана с Адивой вчера переругались из-за этого царика. Безопасник, как я слышал, от Ари Гайда изучал документы этого Еся, потом и с врачом нашим, и с Саром Джамой долго разговаривал. Думаю, эссар Биана и из такой конфузливой ситуации, как всегда, победителем выйдет. Я еще ни разу не слышал, чтобы он руки опускал или с чем-то не справился. Не зря же его эссар Янат так уважает, что закрыл глаза на вчерашний погром и избиение экипажа за насмешки. Для командора один Биана стоит пары десятков таких остолопов, как вы. А ты, я смотрю, себя в пострадавшие остолопы не записываешь. Фанатеешь от нашего безопасника?» Дирен же, пожав плечами, ответил: «Просто уважаю. И заметь, Харай, есть за что». От страха я забыла, зачем сюда шла. Раз документы проверяют, анкету сверяют, значит... А еще и с врачом разговаривал. «Ой, папочка, спаси меня, пожалуйста». С такими паническими мыслями прошла в столовую и остановилась, как вкопанная. Навстречу мне и двум раненым бедолагам шел Тарий Биана собственной персоной. На него сейчас были направлены... все взгляды, но не в открытую, а искоса, тайком. Он заметил меня, но ни взглядом, ни движением не обозначил этого. Спокойно, с бесстрастной миной на лице, сунул уже пустой поднос в утилизатор и прошел мимо. Харай с Дираном облегченно вздохнули, но стоило им, провожая взглядом спину Тария, увидеть меня, каждого из них затопил страх, причем Харай, потиравший сломанную руку, струхнул основательно. Однако разворачиваться и убегать я посчитала глупостью, только слухов дополнительных прибавлю. Поглубже уткнулась в намотанный вокруг шеи шарф и направилась к пищевым автоматам. Весь обед чувствовала чужое любопытство и вновь усилившееся презрение. Аппетит пропал окончательно, но я заставила себя все съесть и, как ни в чем не бывало, удалиться из столовой. Сегодня даже с Фисником было тяжело работать. Он пребывал в глубокой задумчивости и терзался сомнениями, так что по окончании смены в каюту я вернулась с огромным облегчением. Только собралась пойти в душ перед сном, раздался сигнал от двери, кто-то просил разрешения войти. Кроме наставника некому, на работу бы по зуму вызвали. Посмотрев на шарф, брошенный на кровати, передернулась. Кожа на шее еще тонкая и очень чувствительная. Даже мягкий трикотаж натирал. Что уж говорить про воротничок формы. Ладно, Фисник сейчас в таком раздрае, что можно не кутаться, сойдет и так. Нажала на дверную консоль и в следующее мгновение хотела закрыть, причем наглухо и покрепче, чтоб никто не мог войти. Огромный и внушительный Тарий Биана хмуро взирал на меня с высоты своего немаленького роста. Задрав голову, я потрясенно смотрела ему в лицо. Форменный светло-серый костюм с яркими блестящими нашивками на груди, плотно облегающий тело, только усиливал впечатление от его габаритов и подчеркивал мощь и силу. Эсар шагнул мне навстречу, буквально оттесняя внутрь каюты, и закрыл дверь. Я прилипла к стене рядом с санблоком, наивно полагая, что в крайнем случае закроюсь там, и напряженно следила за весьма и весьма опасным мужчиной. Он прислонился спиной к двери и внимательно осмотрел мою каюту, сразу же почему-то уставился на шарф, а затем обратил свое нежелательное внимание на меня, прищурил бриллиантовые глаза и, оттолкнувшись от двери, направился ко мне. Сердце у меня ушло в пятки. Я закрыла горло руками, вдруг этот непредсказуемый эсар также порежет меня когтем, как и тех подравшихся парней. Биана зло хмыкнул, шагнул почти вплотную и разжал мои руки, прикрывающие шею. Перехватив ладони одной рукой, второй приподнял мой подбородок, применив силу, потому что я упорно пыталась опустить голову вниз. Причем сделал все без каких-либо усилий, вот силище немерено. Затем бесстрастно, но внимательно, словно новое оборудование выбирал для своего корабля, осмотрел мою шею. Сразу вспомнила, как сама разглядывала утром розоватую пятнистую молодую кожицу. Затем раздался его жутковатый, скрежещущий, как металл, голос. «Расскажи о себе всю правду, и тогда я, возможно, оставлю тебя в живых». Икнув от нахлынувшего ужаса, я представила свое бездыханное тело, парящее в космосе, и, судорожно сглотнув, прошептала: «Все в анкете указано и в моих документах. Я не понимаю, эсар Биана, что происходит? Откуда такой повышенный интерес к простому инженеру-монтажнику? Сейчас я решила следовать старым советам своего отца. Лучшее средство защиты – это нападение. Землю жри, но не сознавайся. Тогда ложь сможет стать правдой». Биана усилил захват на горле, приподнимая меня над полом. «Я сказал всю правду, царик, а не легенду, которую ты наскоро сварганил. Ширан еще ответит за такую оплошность. В кои-то веки полностью доверил ему дело, а в итоге...» «Я не понимаю, о чем вы говорите, Эса?» Прохрипела я, повиснув на его руке и отчаянно трепыхаясь. Он наклонился к моему лицу и гневно зашипел, не дав закончить, и сверля бриллиантовыми глазами. Сейчас в них не было ничего чудесного и красивого, скорее они походили на холодные сверкающие камни. «Подумай еще раз, царик, прежде чем опять нагло врать. Кто ты такой и откуда взялся? И главное, по какой причине оказался на той станции?» Придушенно прохрипела: «Я есть Коба, представители корпорации Анкон убили моего отца и преследуют меня по всем галактикам. Они думают, что секрет, который папа унес в могилу, могу знать и я, поэтому пришлось купить поддельные документы, скрываться и...» «Что за секрет?» Когтистая лапа чуть ослабила захват, давая возможность сделать судорожный вдох, держась за его широкое черное запястье обеими руками. «Я не знаю, эсар. Отец только прилетел на Саэра, за ним уже был хвост. Его убили, а я стоял за потайной дверью и чувствовал, как он умирает, все чувствовал. И их удовольствие, когда пытали моего отца, тоже ощущал. Прости, папа, но твоим советом я воспользоваться не смогла ни одним». Большая тяжелая черная лапа переместилась с моего горла на плечо, Я забылась во вновь расстравленном горе и поэтому говорила искренне, запальчиво, не контролируя эмоций, а вот Тарий слушал внимательно, не пропуская ни крупинки информации. «Так ты все же эмпат и можешь улавливать чужие эмоции. Насколько сильно развит твой дар?» Боль утраты отодвинулась на задний план, теперь передо мной замаячила новая проблема. Но этот опасный и обозленный мужчина ни за что не отцепится. Ну и пусть знает, что я в курсе всего, что они чувствуют. «Могу. Сильная, Сар». Я тут же уловила его внутренний страх и отвращение. «Да, кому ж приятно знать, что кому-то еще могут быть известны твои истинные эмоции и чувства?» Тари убрал руку с моего плеча и потер свое лицо. Видимо, пытался взять себя в руки, но внезапно замер, принюхиваясь к ладони, которая недавно душила меня. Вдох, другой, потом он, странно изменившись в лице, наклонился ко мне и уткнулся носом в шею. Мало того, обняв за талию, приподнял над полом, чтобы не сгибаться в три погибели, наверное. Я вытянулась в струнку, тщетно пытаясь отклониться от него подальше, а он все сильнее прижимал меня к стене и глубоко дышал, делая резкие судорожные вдохи. Это выглядело так, словно он не может остановиться, словно мой аромат – последний глоток воздуха. Буквально распластал меня по стене, вжал в нее с такой силой, что я опять начала задыхаться, притиснутая к его телу. Но, несмотря на весь ужас своего положения, неожиданно ощутила запах этого мужчины, терпкий, едва уловимый, похожий на пряность, на любителя, но мне странным образом пришелся по вкусу. То ли сообразив, что душить больше не будут, то ли утомившись висеть и обнюхиваться, ощущая собственной, пока еще очень чувствительной кожей, его нос и губы на своей шее, скрипучим голосом промямлила: уважаемый Эссар Биана, отпустите меня, пожалуйста». Настойчиво постучала кулаками по широченным плечам и, наконец, привела его в чувство. Эссар резко ослабил хватку и одновременно отступил назад, а я рухнула вниз, но устояла на ногах. Быстро оправила свою униформу, попутно тайком проверив, держатся ли на месте накладные плечи и манишка, скрывающая границы моей маскировки. Мы стояли лицом к лицу и сверлили друг друга взглядами. Я уловила, что в этот момент он испытывал чувство полного поражения и ужаса, причем теперь он знал, что я тоже в курсе его чувств. Но, к его чести, это была минутная слабость. Даже несмотря на все произошедшее сейчас, мое уважение к этому мужчине возросло безмерно. Трудно представить, чего ему стоило взять себя в руки, но Тарий эмоционально закрылся, буквально задушил все чувства, загнал их внутрь. Затем осторожно спросил, чуть склонив гладкую ушастую голову на бок. «Эс, есть. Я в курсе, что царики могут изменить свой пол во время трансформации, мне Джама сказал». Очень осторожно согласно кивнула, чем явно приободрила его. «У вас сейчас трансформация, так, может быть, вам стоит поменять пол на женский?» Я вытаращилась на него, даже закусила губу, чтобы не расхохотаться, правда, с большой долей горечи. По изменившемуся эмоциональному фону безопасника сообразила, что гроза миновала, но что будет, признайся я сейчас. Почему-то картинка моего ближайшего будущего в этом случае рисовалась в мыслях слишком пугающая и мрачная. Нет, пока я не выясню, что происходит вокруг меня, рисковать не буду. Как я понял, мужчины или что не любят женщин, тогда зачем мне это здесь? Наконец смогла выдавить продолжавший беспокоить меня вопрос. В нашем словаре нет подобного слова и вообще понятия «любви без гордости» не бывает. Но нельзя сказать, что нам не нравятся женщины, просто мы существуем раздельно до определенного события. Жестко ответил Тарий, практически повторив слова Ширана. «Так как? Вы могли бы сейчас изменить свой пол?» Неожиданно даже тон его стал каким-то вкрадчивым, что ли. Посмотрев ему прямо в глаза, хотя и с некоторым опасением, боялась опять провалиться в самое сокровенное, я ответила: «Нет, Эссар, моя трансформация уже фактически закончена». Сильный всплеск ярости и горечи пришел от Тария. «А когда будет следующее?» Он с такой невыразимой дикой надеждой уставился на меня, что стыдно стало. «Лет через 100. Точно не знаю, даже нынешняя должна была наступить не раньше 50, но пережитый мною стресс спровоцировал. и тут же замолчала, ощутив, что у Тария чувство полной безнадеги сменилось сумасшедшей надеждой, и жуткий плотоядный взгляд тому подтверждение. «Зря я последнее сказала. Яснее ясного, что стресс для третьей трансформации мне обеспечен. Похоже, лучше ускориться с побегом отсюда». Тарий тяжело вздохнул, снова окинул меня взглядом, глубоко вздохнул и, сделав шаг к двери, пожелал. «Спокойной ночи, Эс-Есь. Желаю вам хорошо отдохнуть». Стоило ему выйти за дверь, как я задумалась над вопросом. Может, признаться ему, что я женщина, а то ведь сократит мою жизнь еще на соточку лет?